Глава шестая. Постройка выглядела как частная усадьба, и до известной степени ею и была. Огромный дом на собственном участке земли в зеленом городке Вольдорф, расположенном в непосредственной близости от Гамбурга. Такие угодья могли бы принадлежать владельцу шахты, крупному торговцу или промышленнику. На деле же здесь хозяйничал Абвар. И всему виной стал климат. Не в этих краях, а в 200 милях к юго-востоку, в Берлине, где атмосферные помехи мешали поддерживать устойчивую радиосвязь с Англией. Особняк был обыкновенным домом только внешне. В его двух нижних уровнях располагались железобетонные бункеры, напичканные радиоаппаратурой стоимостью несколько миллионов рейхсмарок. Всю эту систему разработал майор Вернер Траутман, который в своем деле был большим докой. Каждый из бункеров был разбит на 20 звуконепроницаемых кабинок для прослушивания, где сидели опытнейшие радисты, способные отличить любого шпиона по почерку передачи так же легко, как мы распознаем в письме руку собственной матери. При выборе принимающего оборудования упор делался на качество, а вот для передающих устройств оказывалась еще важна и портативность. Большинство передатчиков, умещавшихся в небольшой чемодан, разработала компания «Телефункен» по спецзаказу адмирала Вильгельма Канариса, шефа Абвера. В эту ночь в эфире царила относительная тишина, и потому, когда на связь вышел Динадель, об этом тут же узнали все. Сообщение принял один из опытнейших операторов. Он послал в ответ подтверждение приема, расшифровал содержимое, поспешно вырвал листок из блокнота и взялся за телефон. Зачитав послание по прямой линии в штаб-квартиру Абвера на Софиентеррас в Гамбурге, он вернулся к себе в отсек, чтобы перекурить. Предложил сигарету молодому сотруднику из соседней кабинки, и они вдвоем встали, опершись о стену и наслаждаясь ароматным дымом. «Что-нибудь важное?» — поинтересовался юнец. Пожилой коллега пожал плечами. «Когда на связь выходит он, пустяков не бывает». Но не сказал бы, что сегодняшние сведения содержали нечто выдающееся. Люфтваффе снова не смогла разбомбить собор Святого Павла. И что ему ответят? Не думаю, будто он станет дожидаться ответа. Эта сволочь делает, что хочет, и он всегда был таким. Видишь ли, это ведь я обучал его радиоделу. Но едва пройдя курс, он вбил себе в голову, что знает теперь все лучше меня самого. Так где надо ли вам знаком? Что он за человек? Примерно такой же веселый, как дохлая рыба. Но, как ни крути, а он наш выдающийся агент. Многие считают его лучшим за всю историю немецкой разведки. Ходит легенда, будто он 5 лет работал под прикрытием и делал карьеру в советском НКВД, став одним из приближенных Сталина. Не знаю, насколько это правда, но он способен на такое. Настоящий профи. Сам фюрер лично знает его. Он вхож к Гитлеру? Старик кивнул. Было время, когда фюрер требовал, чтобы ему приносили каждое донесение иглы. Возможно, так делают до сих пор, не могу сказать. Но тому это все без разницы. Его трудно удивить. Хочешь знать мое мнение? Динадель смотрит на всех одинаково. Он словно прикидывает, как убил бы тебя, случись тебе сделать одно неверное движение. Какое счастье, что не мне выпало обучать его. Но усваивает он все мгновенно. Здесь нужно отдать ему должное. Работал по 24 часа в сутки, а когда закончил, перестал со мной даже здороваться. Он едва ли отдает честь самому Канарису. Все сообщения заканчивает словами «Большой привет, Вилли». Ему плевать, что тот адмирал и его босс. Они докурили, бросили окурки на пол и затоптали. Потом пожилой тщательно подобрал их и спрятал в карман, так как, строго говоря, курить в бункере запрещалось. Приемники по-прежнему молчали. «И он никогда не подписывается своим кодовым именем», — продолжал матерый радист. «Ему присвоил этот псевдоним фон Браун, но он никогда ему не нравился». «Как, собственно, и сам фон Браун. Помнишь тот случай? Хотя нет, это произошло задолго до того, как ты к нам пришел. Так вот, фон Браун послал Игле приказ произвести разведку аэродрома Фарнборо в графстве Кент. И тут же получил ответ: в Фарнборо, графство Кент, нет никакого аэродрома. Он есть в Фарнборо, графство Гэмпшир. К твоему счастью, мудак, у наших парней из Люфтваффе с географией лучше, чем у тебя. И это дословно. Его можно понять. Иногда наши ошибки ставят под угрозу их жизни». Старик нахмурился. Подобные сентенции он считал своей прерогативой, и ему не нравилось, когда сосунки влезали в его рассказ с подобными замечаниями. «Так и есть», — буркнул он. «А почему он все-таки не любит свой оперативный псевдоним?» «Говорит, будто он имеет четкое значение, а кодовое имя со значением может выдать агента. Но только фон Браун ничего не хочет слышать». «Игла? Как такое слово может выдать?» Но как раз в этот момент приемник старика ожил, и тот быстро вернулся к нему, так ничего и не объяснив.